Глава 10. Аркаша. Стоя в коридоре, держа в обоих руках сумки с вещами и глядя на дверь, я ощущаю глухую ярость. Зря Рита так со мной поступила. Зря она меня унизила перед посторонними. И зря не одернула этого щенка. Я отомщу им всем, только осталось придумать как. Но минимум они все окажутся на улице, без гроша в кармане. Будут просить у меня денег, а я еще буду думать, стоит ли их им давать. Однако сейчас на улицу придется идти мне. Точнее, сначала ехать в офис за ключами, потому что там уже кроме охраны никого нет, а потом в Бутово, на корпоративную квартиру. В этот чертов клоповник, где половина жителей района отморозки, дегенераты и быдло. Там даже машину поставить некуда. Все стоянки забиты так, что не проехать и не пройти. Как же я раздражен. Это не я должен туда ехать. Это Рита со своими выродками должна была туда отправиться с чемоданами, набитыми поношенным барахлом. Я иду к лифту, когда двери открываются, и оттуда выходит Таня. Ну да, где-то шлялась в свои 15. Вот оно, воспитание мамаши. Растит шлюху. Надеюсь, что мой ребенок от Леры будет нормальным, а не вот это все. «Привет, пап!» – щебечет. «А ты в командировку?» «Твоя мать меня выгнала!» – цыжу сквозь зубы. Дочь останавливается, как вкопанная. «За что?» «Перестала ее устраивать. Она нашла себе любовника. Долго с ним встречалась, и когда я в отместку нашел себе девушку, воспользовалась ситуацией и меня выгнала. Я знаю, что вру, и вру безбожно. Но Таня подросток, она еще не умеет отличать ложь от правды. А мне хочется, чтобы Рите жизнь медом не казалась, и чтобы она точно не смогла никого привести в эту квартиру. Ни одного мужчину. Потому что Таня теперь этого точно не позволит». «Не может быть!» Ее большие глаза наполнились ужасом и слезами. Я попал в точку. Что ж, неплохо. «Может, может. Знаешь, чем твоя мама занимается на работе? Думаешь, просто так задерживается допоздна, а уезжает чуть свет? У нее там любовник. Какой-то там из врачей. Она и радуется. А я, знаешь ли, ее любил. Любил все эти годы. И я изменил ей от злости, чтобы она поняла, каково мне. Говорю это с таким эмоциональным накалом, что и сам начинаю во все это верить. А она разбила мне сердце. И теперь я уезжаю жить в другую квартиру. Она полицию вызвала, чтобы меня выгнать, понимаешь?» «Пап, мама не могла!» Таня уже, очевидно, рыдает, да ее маленького мозга начинает доходить, что жизнь поменялась, и теперь все. Баста, карапузики. «Могла, еще как могла. Так что теперь одежду, гаджеты, поездки, курсы твои, все. Это все будет обеспечивать твоя мать», усмехаюсь. «А я, раз она выкинула меня из своей жизни, оставляю вас. Это ее выбор, а не мой». С этими словами я захожу в открывающийся лифт и как герой какого-нибудь фильма оставляю Таню переваривать информацию. Я точно знаю, что она мне поверит. Поверит как отцу. Потому что дети не делают различий между родителями. И может, это немного нечестно, но я считаю так. Цель оправдывает любые средства. А я не позволю сделать из себя клоуна. Спустившись, иду к машине и тут же звоню Лере. Она трубку берет сразу. И хотя ее бегство сильно испортило мне настроение, но я прощаю ее дурной поступок. Все-таки девочка молоденькая, да еще и беременна. Ей надо беречь нашего общего ребенка. «Да, милый». «Ты где, Лера?» Сажусь в машину. «Дома у родителей, где же мне еще быть?» Произносит так, будто бы так и надо. А ведь если разобраться, настоящие женщины вон за декабристами в Сибирь ехали. Хотя нравы-то измельчали. «А ты? Чем кончилось дело? Что с заявлением написали?» «Написали», киваю, «но ты не переживай, это Филькина грамота. Ничего и никому не будет. Я сейчас возьму ключи, заеду за тобой, и мы поедем в квартиру». «В какую квартиру?» «Которая для командировочных, пока там поживем». Завожу автомобиль и выезжаю с парковки. Между тем, тон Леры становится более тревожным. «То есть Риту выгнать не вышло? Ты серьезно?» «Более чем». Это начинает уже раздражать. «Да сколько можно топтаться на этой теме? Хватит уже об этом. Собирайся, я через полчаса за тобой заеду». «А я спать ложусь, может, завтра?» И голос такой, ну не дать не взять принцесса. «А кто мне вещи разложит? Кто погладит на завтра рубашки? Я сам себе, что ли? Без глупостей, давай собирайся». Меня уже все нервирует, и даже Лера. И это она еще не знает, что за квартира, в которой нам жить придется. Главное, чтобы скандал не закатило, потому что я задолбался за сегодня. А еще мне надо успеть придумать, как рассказать об этом всем отцу. Не уверен, что он выберет мою сторону. А надо, чтобы выбрал. Это все Лера, дура, со своим желанием поскорее рассказать все Рите. А ведь я просил ее подождать. Хотя, будем честны, если бы она не взяла ситуацию в свои руки, я бы до последнего отодвигала развод, потому что Рита, как жена, меня устраивала. Как и Лера в качестве любовницы. Но раз Лера решила, что хочет иметь статус моей официальной спутницы, то пускай и взваливает на себя ее обязанности. Хотя она же вроде этого и хотела. Значит, самое время приступать. «Аркаш, я сегодня так устала!» «Я устал не меньше, а завтра мне на работу, так что одевайся, и через 20 минут я жду тебя у подъезда. Ты же теперь мне жена, так?» «Конечно, жена!» Голос тут же становится радостным и бодрым. «Ну вот и отлично!»